и я, рассеянно управившись с собственным, принялась за ее порцию. Мне было чуть стыдно притворяться, но в конце концов мои слезы были в какой-то мере искренними. Джейси наговорила мне сегодня ужасных вещей. Когда часов так в 10 я неуверенно вошла в офис, Джейси поднялась со своего места, чтобы закрыть за мной дверь. Я уселась в кресло-вертушку к столу, на котором стояла моя пишущая машинка, а она за свой письменный стол, причем мы очутились лицом друг к другу. Окно у нее за спиной было сплошь заставлено цветочными горшками, и казалось, что Джейси сидит в тропическом лесу. «А что, Эстер, тебя не интересует твоя работа?» «Да нет, что вы, интересует? Очень интересует!» Слова выдавливались из меня тягучей массой, как будто я проглотила медузу, что, правда, не прибавляло им убедительности. Однако я сохраняла контроль над собой. Всю жизнь я убеждала самое себя в том, что больше всего на свете мне хочется читать, писать и работать как одержимой. И это вроде бы соответствовало действительности. Я все всегда делала хорошо и училась только на пятерке с плюсом. И к тому времени, когда я попала в колледж, ничто уже не могло и не должно было остановить меня. Я была корреспондентом городской газеты по колледжу, редактором школьного литературного журнала и заведовала доской почета. А это весьма престижное поручение означало, что я слежу за академической успеваемостью остальных. И известная поэтесса, преподававшая у нас литературное мастерство, предрекала мне успех в самых крупных университетах Восточного побережья и гарантировала стипендию на все время обучения там, да и сейчас я проходила практику у самого лучшего редактора модного интеллектуального журнала. И при всем при том я еле тянула воз и упиралась, как усталая лошадь. «Меня все чрезвычайно интересует». Слова падали на столешницу перед Джейси с плоским и пустым звуком, как какие-нибудь деревянные жетоны. «Рада слышать это!» В тоне Джейси, несомненно, сквозила язвительность. «За месяц практики в журнале можно научиться массе полезных вещей. Конечно, если работаешь, засучив рукава. Молодая особа, стажировавшаяся здесь до тебя, не тратила время ни на какие показы мод и демонстрации мехов. И прямо отсюда была принята на работу в Тайм». «О, Господи!» — сказала я все тем же похоронным голосом. «Вот так прыть!» «Разумеется, тебе еще целый год учиться в колледже», — продолжила Джейси, чуть смягчившись. «А чем ты собираешься заняться после того, как его закончишь?» Мне всегда казалось, что я хочу по окончании колледжа получить стипендию на обучение в порядочном университете или же грант для поездки на учебу в Европу. А впоследствии я собиралась стать профессором и выпустить несколько сборников собственных стихов или же выпустить несколько сборников собственных стихов и пойти на работу куда-нибудь в редакцию. И, как правило, придавая эти планы огласке, я за словом в карман не лезла. Толком не знаю. Я услышала, как я это произнесла.